Глава 23. Поздно. Приношу ей из аптеки нужные таблетки и воду. Это третья аптека. В предыдущих двух нужных таблеток не оказалось. Выпивает, успокаивается. Торможу на стоянке школы. Притягиваю ее к себе, обнимаю, лаская волосы. «Да, у меня есть вопросы, но попробуй задай». «Извини за истерику», — касается губами моей шеи. «Острая и больная тема. Мы можем поговорить об этом?» «Когда-нибудь». Неопределенно взмахивает рукой. «Хм, я все-таки задам вопрос. Это забеременеть от меня вызывает панику или забеременеть в принципе?» «Но что ты такое говоришь, Бесса?» С возмущением отстраняется она. «Нет?» Прижимается носом к моей щеке, вдыхает запах. «Если бы я выбирала отца для своего ребенка, это был бы только ты, но...» «Ты не хочешь детей?» Растерянно веду рукой по волосам. «Хочу», — застывает на ее лице маска. «Вот этих всех детей хочу». Кивает на тех, кто идет на тренировку. «Это уже немало, Ахметов. Это очень много, но не в моей ситуации. С моего лица стекает невозмутимость. Оно неконтролируемо подрагивает». «Бесса?» — шепчет она, смотря на меня через зеркало заднего вида. «Что с тобой?» Отрицательно качаю головой. «О, Господи! Чувствую себя прокаженной. Поправляет волосы подрагивающими пальцами. «Я тогда...» «В общем, тогда...» Вдох, выдох. Не всегда люди могут продолжить свою историю так, как им хочется. Уходит вниз ее голос, теряя звуки. «И ты замечательный человек. Я бы не хотела терять связь с тобой только потому, что... Ничего длительного не выйдет. У меня все обрывается внутри от ужаса. Пока еще не поздно, тяжело сглатывает она. Мы можем сохранить хотя бы. Мы можем. Что, блядь, мы можем? В шоке разворачиваюсь к ней. Что? Ты что сказала мне сейчас, а? Мои никогда не дававшие сбои тормоза внезапно срывает. Что ты мне говоришь? Ору на нее. «Ты что, не понимаешь, что уже давно поздно? Что с самого начала было?» Вылетаю из машины, растерянно оглядываюсь, не понимая нахер вообще ничего. «Бесса Давидович, здравствуйте!» Тянут руки проходящие мимо пацаны. Киваю, пожимая на автомате. Перед глазами пелена. «Бес?» — оглядывается Тарханов. «Мм», — онемевшими губами пытаюсь ответить я. «Все просто заебись!» Киваю. Уходит дальше. Еще раз настороженно оборачивается на крыльце. Слышу, как хлопает дверь машины. Мне хочется повыть, сжимаю челюсти. Чувствую спиной, приближается. Неожиданно берет меня за руку. Сжимает. Закрываю глаза. «Я люблю тебя», — шепчет она через одежду, целуя меня в плечо. «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, как ты мечтаешь». «Я о тебе», — шепчу в ответ. «Значит, пусть пока будет так, как было». Разворачиваюсь к ней, пытаясь отыскать в себе дзен. «Ничего смертельного не произошло, верно? Я люблю ее, она меня. Мы все решим». «Прости за истерику». Усмехаюсь расстроенно, глядя ей в глаза. «Я погуляю по школе, пока у тебя тренировка». «Конечно, осматривайся. Нагуляешься, мой кабинет открыт. Можешь там хозяйничать». На мгновение прижимается к моему плечу лицом. «Давай, Ахметов, а теперь расскажи ей, что тебе позарез нужен сын. Блять».